Глава 4. Тягостное ожидание. «А что, если меня вдруг уволят? Вы возьмете ответственность на себя? И что же ты имеешь в виду, когда говоришь подобное? Вчера президент ассоциации подписал приказ о неразглашении этого дела, и он прямо сказал, если пробужденная личность внезапно исчезнет с наших глаз, ее необходимо сразу же найти и завербовать всеми доступными способами, независимо от средств и методов. Президент ассоциации Кокенхи уверен, он же ни разу не делал ничего подобного. Мне-то откуда знать, что творится на душе у президента ассоциации? Если тебе больше мне нечего сказать, то закончим на этом. Да, я позвоню тебе позже». На этом напряженный телефонный разговор был завершен. Мастер гильдии жнецов положил трубку с мрачным выражением лица. «Да что тут творится?» Да, по всем гильдиям и особенно в ассоциации ходили слухи о подавляющей большой надежде новичке. Но он же желал узнать больше, и поэтому позвонил проверенному человеку. И вот какой получил ответ. «Будет ли гильдмастер нести ответственность, если кого-то уволят из-за него?» «Это уже что-то другое. То есть президент Кокенхи планирует все взять в свои руки, контролировать действия больше гильдии, чтобы новичок ни в коем случае не достался. Ясно, что он хочет придержать его для ассоциации. Из-за этой кутерьмы у них теперь нет никакой гарантии, что новичок перейдет к ним. Использовать все методы, чтобы заполучить его. Это то, что гильдмастер жнецов сам планировал сделать, чтобы забрать того охотника к себе в гильдию. Однако, этот президент внезапно как с цепи сорвался. Чего это он решил сделать то, что ему вообще не свойственно? Что это за необдуманные поступки? Это было абсолютно беспрецедентно. Получается, что благодаря действиям президента до официального объявления Сун Джинву и его ранге мастера гильдии и вербовщики были вынуждены просто сидеть и ждать у моря погоды и не предпринимать никаких шагов по приобретению такого ценного охотника. К тому же, это не единственная несправедливость. Тогда, если так посмотреть, Пэк Юн Хо узнал об этом раньше и был в курсе последних событий в ассоциации. Ему, скорее всего, что-то да известно. Неужели разница в их информационности была такой большой? Значит ли это, что влияние гильдии жнецов практически полностью сошло на нет? Если новичок, появившийся в эти дни, войдет в гильдию охотников или Белый Тигр или гильдия жнецов, и гильдия жнецов уже не сможет удерживать разрыв, тогда она бесповоротно отстанет. Ведь по слухам, уровень этого охотника просто огромный. Ситуация такова, что нужно действовать немедленно. Но глупый президент ассоциации, который не существует как гильдия, заблокировал путь жнецов к своей цели. За что мне такое? Что за грехи я должен был совершить в прошлой жизни? И что это было за вдохновение, которое снизошло свыше на Пэк Юн Хо и помогло ему создать гильдию Белый Тигр? Он сумел создать эту гильдию, когда покинул гильдию жнецов. После этого Белый Тигр вскоре смог выбиться на лидирующие позиции. Он вышел на один уровень со жнецами. В настоящее время гильдия охотников и Белый Тигр сражаются за первенство между собой, в то время как жнецы зависли на одном месте и никак не продвинулись. Если все обстоит именно так, то нечего сидеть сложа руки, теперь мы должны помочь сами себе. Надо как-то провернуть, не обидев президента Кокенхи. Таким образом, как обойти все эти острые моменты? Лин Тхэ Кю грустно вздохнул и просто поболтал ногой в воздухе. Я закончил ежедневный квест. Джинву был полностью расслаблен и просто копался в интернете. Оставшиеся 2 дня для повторного изменения на ранг Джинву решил провести с пользой. Он включил компьютер, чтобы собрать побольше информации о транзакции артефакта. Чего? Глаза Джинву, который взглянул на информацию об аукционах, стали огромными. Минимальная ставка составляет миллиарды. Как это вообще возможно? Он, конечно, предполагал, что цена будет приличной и даже очень высокой, но что она все же будет доступной, но такое... Она уже перевалила за миллиардную ставку. Ну... Для охотника его снаряжение являлось залогом сохранения жизни, поэтому они не скупились на нужные артефакты. Однако Джинву подумал, что использование хорошего оборудования не сделает рейд более безопасным и не сможет гарантировать полную защиту охотника. Хотя это как посмотреть и использовать. Стоит учитывать, что у охотников немаленький доход. Тут предлагаются такие инструменты, которые могут сделать их более защищенными и подготовленными для охоты. Есть ли причина экономить деньги на своей безопасности, если ты можешь позволить себе их купить? Их вполне можно было понять. Сейчас Джинву также мог это сделать. Он мог купить себе кое-какое необходимое оборудование. Тем не менее, он был удивлен. Таких цен парень не ожидал. Цены на артефакты после того, как он их увидел, заставили Джинву нервничать. «Я не думаю, что с деньгами, которые у меня есть, я многое смогу себе позволить». На аукционе Джинву не нашел артефактов для защиты, сделанных из искусственных материалов. Но парень увидел, что у него не хватает денег, чтобы купить себе высококачественную броню из натуральных материалов. А я-то думал, что у меня достаточно денег для покупки снаряжения. Конечно, если смотреть с точки зрения обычных людей, то да, у него была куча денег, но с точки зрения охотников они все еще отсутствовали. На счету Джинву было только около 1 миллиарда 700 тысяч вон. Чтобы купить нужный ему артефакт, юноше, видимо, придется продать шар жадности. Когда Джинву вошел на сайт потенциального продавца, взгляд его изменился. Тот факт, что у меня есть много денег, чтобы купить редкий артефакт, в то же время означает, что я также могу продавать дорогие артефакты. Клик. Он переместил мышь на поисковик, чтобы найти редкие артефакты. Вышло оповещение, какие в настоящее время продаются. Сколько бы Джинву ни смотрел, какие бы способы ни использовал, он не нашел артефактов, способных удвоить магический урон. Предполагалось, что уровень у такого артефакта должен был повышать на 20, а то и 30% исходную силу владельца. Такие артефакты были слишком дороги, чтобы поверить в их существование. Цена на магические вспомогательные инструменты – это вам не шутка. Хотя Джинву считал, что взяв в пределах 20%, задал достаточно низкие критерии. Такие дорогие артефакты покупают, скорее всего, хорошие, нет, лучшие из лучших, успешные охотники. Но может ли он продать им артефакт, способный на 20% увеличить силу и энергию? Эффект был огромный. Высшие охотники знают, на что способны такие артефакты, поэтому они покупают их за бешеные деньги. На самом деле часто случалось, что такие же предметы, которые в данный момент вы хотите продать, зачастую были выставлены на продажу. Но среди них не было 20% увеличения. За сколько же его можно продать? Джинву проглотил ком в горле. До недавнего времени парню и не снилось, что он будет владеть подобным артефактом. Джинву не был уверен, какую цену должен запросить за него. Таким образом, неплохо, что есть аукцион. Джинву решил, что шар жадности, цену которого он не может определить, лучше всего продать на аукционе. Он очень надеялся, что в результате выйдет на приличную цену. Джинву закрыл окно с информацией об аукционе с удовлетворенной улыбкой. В результате, как он понял, есть два способа продать артефакты. Один – продать артефакт по официальному маршруту через имя и магазины. Другой – продать артефакты, используя при этом черный рынок. Но при этом черный рынок не выдает информации о нем, как о владельце. Существует ограничение на доступ к информации в интернете. Если вы можете узнать все подробности о продавце, при этом совершив всего несколько щелчков мышью, такой сайт явно не назовут черным рынком. Шар жадности не относится к таким запрещенным вещам, поэтому Джинву не придется воспользоваться услугами черного рынка. Так что лучший способ сейчас для него – это продать шар жадности волшебникам-специалистам по продажам и обмену артефактами. А те, в свою очередь, будут продавать его в качестве предмета для аукциона. Налог и комиссии с такого способа были самыми наименее ощутимыми. Да и сам способ был самым быстрым и менее травмоопасным. Проблема в том, что я должен объяснить им, как я получил этот предмет. А то это будет выглядеть примерно так. Охотник Яранга придумал бессмысленный артефакт, которого, возможно, даже не существует. А теперь он хочет всучить через аукцион. Поэтому начинать продажу нужно после официального получения S-ранга. Вы же хотите продать артефакт без трудностей? Корея Хантер Аукшион – крупнейшая компания, которая занимается торговлей между охотниками. И уж они это обязательно проверят и расскажут о каждом сомнительном моменте, связанном с такими торговыми операциями. Так что мне нужен сертификат. Новый сертификат охотника с рангом S, который Джинву скоро получит. Ведь все-таки именно из-за этого он и проходил переоценку. Результат оказался успешным. Если верить словам президента Ко Кын Хи, Джинву может получить новый сертификат уже через 2 дня, без каких-либо проблем. А ведь был момент, когда он волновался, что его переоценку отменят и выдачу сертификата соответственно тоже, то как он отклонит предложение о вступлении в ассоциацию. Но потом понял, что президент не сделает ничего подобного. Я рад, что президент ассоциации не был таким человеком. Даже в момент последнего прощального жеста доброжелательная улыбка не покидала губ президента ассоциации. Джинву уже давно научился определять отношение к себе людей по их поведению и мимике. Это часто помогает понять ситуацию. В этом был весь Джинву. Он прожил в ранге Е 4 года и за это время сполна смог понаблюдать за другими охотниками. Таким образом, Джинву смог научиться понимать выражение лиц большинства людей. Выражение доброжелательности на лице Ко Кын Хи не было подвохом. По крайней мере, так показало и Джинву, насколько он мог верить своим глазам. Так что в настоящее время Джинву не беспокоился и просто спокойно ждал повторного измерения, которое должно состояться через 2 дня. Однако, что мне делать сейчас? Джинву откинулся на спинку стула и потянулся. 2 дня. По сути, это совсем короткий срок, но по ощущениям тянется он бесконечно. Может, мне пока изучить все на этом сайте более подробно? Джинву решил проверить один момент, который его интересовал. Юноша переместил курсор мыши на доску объявлений сайта для охотников. Огромное количество сообщений выскочило и заполнило экран компьютера после того, как он нажал на кнопку мыши. Особенно было много сообщений о наборе в индивидуальные рейды, проходившие в окрестностях. Причина была очевидна. Юджинху и Джинву вместе со своей группой забивали все свободные доступные поблизости врага ранга С в течение нескольких дней. Поэтому у оставшихся в окрестностях групп на какое-то время не было работы. Теперь они хотели наверстать упущенное. Казалось, что рейды и гильдии, которые были какое-то время связаны с их действиями, активно совершали набеги на подземелья прямо сейчас. Джинву горько улыбнулся и перелистнул страницу. Теперь мне не до подземелья ранга С. Последний раз, когда Джинву вошел в подземелье ранга С, ему потребовался целый день, чтобы поднять свой уровень. Хотя бы на один пункт. Хотя нет, даже не так. Только через пару дней, проведенный в подземельях ранга С, он смог пройти на всего один уровень вверх. Теперь он находится более чем на 15 уровней выше, чем когда заходил в эти подземелья тогда. Если бы была шкала опыта, даже она бы показала ему, что поднять уровень в подземелье ранга С будет практически невозможно. Теперь врата ранга С не имеют для меня никакого значения. К сожалению, на форуме не было сообщений, свидетельствующих о наборе участников для атаки на продвинутые подземелья. В соло отправляться на зачистку подземелья более высокого уровня сродни самоубийству. У гильдии нет возможности посылать своих участников, поэтому они пытаются искать альтернативных участников из списка свободных охотников. Так оно и бывает. Информация. Хотите изменить критерии поиска? Джинву изменил условия поиска так, чтобы открывать только сообщения о подземельях высшего ранга. На самом деле Джинву вообще ничего не ожидал увидеть. Однако, в этот момент перед ним появилась настоящая действующая статья о наборе. Вы говорите, что вы охотник ранга Е? Да. Вы когда-нибудь работали на подобной работе? Нет, не приходилось. Тогда какой у вас опыт? Проведение различных боевых действий. Это хорошо. Капитан команды, на голову которого был надет шлем, просканировал Джинву своим взглядом с ног до головы. У него довольно прочное тело для охотника Е-ранга. И глаза готовы к сражениям человека. Джинву терпеливо ждал ответа лидера команды. Вскоре руководитель группы вручил сертификат Джинву и нервно рассмеялся. В этом месте есть много людей, таких же, как и ты, Джинву, так что давай не нервничай лишний раз. Несмотря на то, что Джинву прошел эпоху нетерпимости и отчуждения охотников, он все равно оставался очень общительным парнем. Хорошо, вы можете подождать здесь, и когда придет время, мы с вами вместе войдем внутрь. Не забывайте свое снаряжение, которое находится перед входом. Мое снаряжение? Да, вы можете выбрать себе что-нибудь из лежащего на полу оружия в качестве защиты. Хорошо. Джинву кивнул, а потом посмотрел в указанном направлении. Он увидел кирки, собранные в кучу. В этот момент к ним быстро подошел человек с полотенцем на шее. «Мистер П, у нашей команды сейчас мало работы и рабочих людей, но вы не против, если я возьму этого человека?» «Айгу, этот человек достаточно хорош для сборщиков, но если он не успеет покинуть врата во время принудительного закрытия врат, и если мы не получим принудительное закрытие врат, будешь ли ты нести ответственность за него?» «Не хотелось бы, хотя...» Бородатый мужчина улыбнулся Джинву и, отвернувшись от мужчины с полотенцем, произнес. «Мистер Сон, вы пока отдохните вон там, а мы тут пока переговорим кое о чем. А может, мы просто отойдем в сторонку ненадолго и поговорим? Какая разница? Да это будет проще сделать, нет? Ну давай». Двое мужчин развернулись и вскоре куда-то исчезли. Они были явно настроены поругаться. Другая команда по сбору? Хотя это вполне логично. Подземелья высшего уровня настолько велики, что за один рейд не все можно пройти и собрать. Поэтому они занимаются разделением труда. Рейдеры отвечают за нападение на монстров и подземелья. Шахтерские команды добывают руду в подземелья. Команды восстановления собирают тела охотников, убитых или раненых монстрами. Команда шахтеров и команда по сбору трупов попадают в темницу, когда все монстры, кроме босса, убиты. Джинву сейчас входил в состав команды шахтеров. Это об этих инструментах он говорил. Джинву взял в руки кирку. Парень чувствовал исходящую от нее магию, хотя и очень слабую. Значит, они волшебные. Ну правильно. Современные машины, использующие электричество, не работают в подземельях. Именно из-за этого использование такие старомодные инструменты, в которые можно было влить магическую силу и применять на практике, ускорив немного процесс. Джинву уверенно выбрал себе кирку. Охотники горнодобывающей команды не относились к нему с насмешкой или с презрением, хотя он был новичком в их команде, видимо из-за того, что они всего лишь шахтеры подземелья. Джинву повернул голову и посмотрел на врата. Это была огромная дыра, плавающая в воздухе. Перед его глазами находились врата, которые нельзя было по размерам сравнивать с вратами ранга С. Это врата ранга А. Причина, по которой Джинву пришел сюда, была связана именно с ними. Я хочу увидеть подземелья высшего ранга собственными глазами. Хотя перед тем, как их запустят, все монстры будут уничтожены. Кроме босса. Он все равно хотел попасть внутрь, чтобы раз и навсегда проверить внутреннюю структуру подземелья ранга А. Когда-нибудь я должен буду войти туда сам. Лучше при этом подготовиться. Знание – это сила. Тем более, что теоретический опыт, который он получает через книги и интернет, очень ограничен и не передает всей сути вещей. Новые охотники гильдии Белый Тигр также не понесли бы большего ущерба, войдя они в подземелье меньшего уровня, но им не повезло. К тому же они еще и попав в подземелье, переоценили себя, думая, что все знают о подземелье, но их знания основывались лишь на теории, полученной в академии при гильдии. И если бы меня там не было, никто бы не вернулся оттуда живым. Знание и опыт – это разные вещи. Джинву вызвался добровольцем в шахтерскую команду, чтобы держать подземелье ранга А в памяти, а когда придет время и у него появится шанс посетить такое же, он уже будет готов. Некоторое время Джинву смотрел на злополучные кирки, а потом перевел взгляд на ужасающие врата и даже немного пожалел, что будет находиться не в той команде. Выглядит очень интересно. Это хорошая возможность для полезного времяпровождения. К тому же это отвлечет его от мысли и переоценки. Закончив разговор, бородатый мужчина и начальник команды Пэ Кюн Сок уже возвращались к ним, смеясь и переговариваясь на ходу. «Мы сейчас будем отправляться, надеюсь, ребятки все готовы». Джин Ву, схвативший в этот момент кирку, улыбнулся и кивнул ему в ответ.